моряки и полярники. На Ливаневском нам выделили две каюты. В одной разместились мы с Конецким, а в соседней – Таланкин. И Ливаневский вышел в море. Мы доставляли грузы полярникам на острова. Острова в море Лаптевых все примерно одинаковые. Сначала плоско, ледяной припай, потом крутой обрыв метров 6, потом опять плоско. Море Лаптевых мелкое, к островам корабль подойти не мог, поэтому груз краном укладывали на самоходную баржу и на барже шли до острова, сгружали вручную. Но иногда и баржа не могла вплотную подойти к ледяному припаю и приходилось спрыгивать с баржи и тащить тяжелые грузы по грудь в ледяной воде. Мы тоже работали на разгрузке, чтобы было чем занять время. Старались работать наравне со всеми. Поначалу матросы на нас косились. Они работали в общий котел и думали, что с нами придется делиться. Но узнав, что мы работаем бесплатно, успокоились. Когда мы подходили к острову, первыми на берег прибегали собаки. Собаки нам радовались. Мы привозили им еду. Потом на вездеходе приезжали полярники и хмуро спрашивали, где кончаются ваши 50 кабель, ты их опять там? И показывали вниз под обрыв. Тут. Полярники нам не радовались. Сидели и тихонько матерились. По правилам, моряки должны были оставить груз в 50 кабельтовых от кромки льда. У моряков они всегда кончались под обрывом. И полярники, которых было 3-4 человека, тяжелые грузы не могли поднять. Полярники дожидались, пока выгрузят продукты и спирт, забирали их и уезжали. А все остальное так и оставалось под обрывом. Почти на всех островах под обрывом валялись щиты, ржавые бочки, даже трактора. Если бы это им действительно было нужно, подцепили бы тросом и вездеходом вытащили, говорили моряки. К концу первого месяца плавания по льду пробились до острова Жохова. Это около 75 градуса северной широты. До нас 2 года ледяная обстановка не позволяла к нему подойти. Продукты полярникам сбрасывались с самолета. Как-то раз сбросили замороженную тушу коровы. Туша ударилась об лед, разбилась на мелкие кусочки и осколком ранила собаку. И здесь первыми на берег прибежали собаки. Матросы, как всегда, привезли кастрюлю с горячим борщом, вылили на снег, образовалась лунка, вроде миски. Собаки стали лакать. Потом на вездеходе приехали полярники, выяснили, что 50 кабельтовых кончаются под обрывом, залезли в машину и стали ждать продуктов. А потом появились 2 белых медведя-подростка. Спустились с обрыва и пошли к миске. Собаки поджали хвосты и отбежали 20 метров. Медведи неторопливо ели, а собаки возмущенно лаяли. Боцман сжалился над собаками, и по рации велел привезти еще кастрюлю борща. А потом прибежал лохматый щенок. Он не мог спуститься, жалобно повизгивая, бегал туда-сюда. Один из медведей неторопливо поднялся наверх и легонько дал щенку лапой под зад. Щенок кубарем скатился с обрыва на снег, отряхнулся, подбежал к лунке и быстро стал лакать борщ. Второй медведь покосился на него, но смолчал. Первый медведь вернулся и тоже стал есть. Когда он выловил из лунки кусок мяса, щенок подпрыгнул и попытался вытащить у медведя кусок прямо из пасти. Медведь уступил. Привезли еще борщ, сделали еще одну миску. Медведи тут же разделились. Один остался у старой, другой пошел к новой. А щенок бегал и ел то из одной, то из другой. Они подалеку сидели и смотрели на это грустные и голодные собаки. А мы таскали грузы. Я был простужен, температурил и очень хотелось пить. Неподалеку, возле чума, стояла чукчанка с ребенком на руках, без шубы, в одном платье, у них же лето, а мы все в теплых куртках и в шапках. Я поднялся и попросил у нее попить. Она вынесла мне стакан мутной теплой воды, растопленный лед, и отдельно на тарелочке кусок заплесневелого черного хлеба, а на нем маленький кусочек сахара. А ведь им 2 года ничего не привозили, она, наверное, отдала мне последнее. Между прочим, когда снимали в Ярославле Афонию, нужен был кадр, двор с верхней точки. Определили балкон, с которого хорошо бы снять, высчитали квартиру, поднялись, позвонили. Открыла женщина лет 35-40, мы объяснили, что мы с Мосфильма просим разрешения снять один кадр с ее балкона. Господи, что же делать, расстроилась она, мне же на работу надо. Мы сказали, что не страшно, поищем другой балкон. Да нет, вы снимаете, потом запрете двери, ключ под коврик положите. Только вот кто вас накормит, не по-людски получается, гостей даже чаем не напоила. Я вспомнил ту чукчанку.